Дорогие друзья, начинаем передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш радиосеминар. Сегодня я в гостях у Ольги Васильевны Мезенцевой. Вы уже знакомы с Ольгой Васильевной по нашим предыдущим передачам. Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Добрый день. Ольга Васильевна, в прошлый раз мы говорили с вами о политике и нравственности. Наши радиослушатели очень заинтересовались этой проблемой и хотели бы услышать побольше о нравственных устоях человека сегодня в современном обществе и как складывались отношения человека с обществом, именно имея в виду нравственные позиции в прошлом. Если вы не возражаете, мы продолжим разговор на эту тему. Конечно, я буду очень рада сказать все, что сама я думаю по этому вопросу. Спасибо. Тогда мой первый вопрос к вам заключается вот в чем. Являются ли нравственность прирожденным качеством человека? Я задаю этот вопрос не случайно. Дело в том, что, как вы сами знаете, с ведической точки зрения, каждый человек, каждая душа, духовная душа, получает тот тип тела, который предопределен ее прежней кармической деятельностью, то есть законом кармы. И поэтому, вот как вы лично считаете, являются ли действительно нравственные свойства, нравственные качества изначально присущими человеку? Да, я думаю, что нравственность в известной мере врожденное свойство. Конечно, оно потом развивается и воспитывается. Любая религиозная традиция исходит из того, что нравственность присуща человеку, потому что его душа сопричастна божественному. Человек как бы влечется к нравственному действию, как он влечется к истине и красоте. Может быть, кто-нибудь из самого старшего поколения помнит, что в конце 50-х годов велась активная кампания против так называемой «красивой жизни». У меня остались детские воспоминания. И интересно, что эта так усиленно порицаемая «красивая жизнь» сводилась в первую очередь к критике ресторанов. То есть естественное желание человека провести вечер в эстетически более оформленной обстановке, чем та, что окружала его каждый день, понималось как недолжное. Между тем стремление к красоте, истине, добру во всех религиозных традициях считается изначально свойственным человеку. На это способны его сердце, ум и воля. То есть душа человека во всех религиях понимается как изначально благородная, наделенная разумом, состраданием, благоразумием и другими дарованиями. Но и наблюдения теоретиков, стоящих вне религиозных традиций, позволяют сказать, что у человека есть нечто, что изначально отличает его от животного. Присутствуют специфические характеристики, среди них способность к участию, сопереживанию, состраданию. В принципе, нет человека как такового, если он лишен нравственности. Человеческий коллектив для того, чтобы называть себя именно человеческим, должен обязательно принимать различия действия нравственного и действия ненравственного. Но здесь много сложных вопросов. В индийской традиции очень много занимались тем, что пытались определить природу человека. Это, по сути, вечный философский вопрос, и каждое время будет давать на него свои ответы. Но вообще этот вопрос очень сложный. Понять человека очень трудно. Результаты воспитания в известной мере непредсказуемы. Что повлияло на человека? На его характер, прочитанная книга, наследственность, все обстоятельства жизни, чье-то резкое слово. Это трудно определить. Я, к примеру, очень люблю писателя Юрия Казакова. Я следила за всеми его работами с самых первых рассказов в «Огоньке», продолжение всей его жизни. А он как-то сказал, что никогда не видел человека, который читал бы его книги. Он говорил так: «Ни в метро, ни в электричке я нигде и никогда не видел человека с моей книгой в руках. Я хожу на встречи с читателями, ко всем писателям подходят, просят автограф, а я стою один как перст, около меня никого нет». То есть получается, что Юрий Казаков для меня писал всю жизнь, и, я думаю, повлиял на меня во многом. Он, во-первых, этого никогда не узнал, и, во-вторых, моей роли в его жизни не было никакой. То есть я еще раз хочу сказать, что все, что связано с формированием личности, это очень сложно, но нравственные задатки, как я понимаю, есть в каждом. Ольга Васильевна, скажите, а что общество, по вашему мнению, влияет на нравственные устои человека? Как вы думаете? Я думаю, что безусловно влияет. Общество нуждается в нравственно высоких личностях. Индийская традиция говорит еще более определенно. Цель государства только одна – обеспечить условия для того, чтобы человек мог следовать своей дхарме, то есть в том числе и определенным нормам нравственности. У государства нет иного предназначения, кроме как обеспечить человеку такие условия, где его природа, в том числе и нравственная, могла бы проявиться в полной мере. У меня есть статья о проблеме деятельности в учении великого гуманиста прошлого века Свами Вивекананды. Там я старалась показать логику его рассуждений. Он утверждал, что сама ситуация в Индии XIX века такова, что человек не может вести себя, собственно, по-человечески, то есть спиритуально, рационально, нравственно. Он проводил такую мысль. Состояние общества таково, что человек не может осуществить свое предназначение, реализовать свое единство с Высшим. Само общество ему в этом препятствует. Сходная была позиция Ганди в период освободительной борьбы. При существующем положении вещей мы не можем следовать своей дхарме. Иными словами, индийская традиция признает двойное усилие и человека, и всего общества. То есть адхарму нельзя терпеть. Это общее положение для всех периодов развития индийского общества. Любое общество выдвигает идеал, и оно же выдвигает и норму. Нет сомнения, что у нас сейчас норма нравственного порога снижена до предела. Я чувствую это по себе даже. В аспирантские годы я не поленилась сесть в автобус и вернуться в магазин, где купила пинку для ногтей за 40 копеек, когда через четверть часа обнаружила, что на этикетке написано 80 копеек. Мне, правда, продавщица сказала: «Спасибо, что вернулись, но вы заплатили правильно. Мы эти пинки уценили». Но вот сейчас я в себе обнаруживаю скорее сочувствие, чем возмущение, когда в автобусе штрафуют безбилетника. Если бы я стала рационализировать свое сочувствие, то я, скорее всего, рассуждала бы так. Сам труд сейчас не имеет никакой цены. Вот на труд этого человека цена ниже некуда, а на транспорт цена высокая. Где реальные критерии, что цена на транспорт адекватная? Может быть, я привожу много лишних примеров, но вот о том, в каком состоянии находится наше общество, говорит, к примеру, такой факт. Может быть, кто-нибудь помнит, что в прошлое десятилетие у Англии была война из-за Фолклендских островов. На меня произвело впечатление, что, оказывается, когда королева Англии Елизавета II подписывала приказ о начале военных действий, она знала, что именно около этих островов находится ее сын, лейтенант королевских военно-воздушных сил принц Эндрю. Он был вертолетчиком, и он должен был неминуемо оказаться среди самых первых, кто принял бы участие в военных действиях. Потом оказалось именно так. Но для меня было бы совершенно неудивительно, если бы королева отозвала оттуда сына, или в крайнем случае даже вообще не подписала бы приказа о войне. Но вот очевидно, что ее понимание своего достоинства и тех ожиданий, что общество предъявляет членам королевской семьи, не позволило ей поступить иначе, чем так, как она поступила. А на мой взгляд, в нашем обществе совсем иной уровень нравственных ожиданий. Многие помнят, что когда решено было отпустить цены, это был 1992 год, Егор Гайдар, тогдашний руководитель реформ, заявил, что цены поднимутся в 3-4 раза и потом начнут опускаться. Цены тотчас же поднялись в 20 с лишним раз и не опускались никогда. Гайдар принужден был давать ответ на вопрос, знал ли он, что цены поднимутся так высоко, и таким образом солгал. Или же, как ученый, он ошибся в расчетах. То есть перед ним стоял выбор – либо признать, что он способен намеренно солгать, либо признать свою некомпетентность как специалиста. И вот Гайдар выбрал первое. Он сказал, что он, конечно же, знал, как поведут себя цены, но считал возможным обмануть людей ради их спокойствия. Вот даже такой пример есть показатель того, сколь невелика ответственность политического деятеля за свой нравственный облик. А наше общество не находит в себе сил не принимать такое положение вещей. Ганди и его последователи, напротив, на первое место выдвигали нравственные характеристики тех, кто претендует, еще только претендует, на руководство общественными преобразованиями. По его учению, всякое действие, чтобы быть признанным, должно быть моральным. Один из наших ученых написал, что в законах Ману нет ни одной статьи, где говорилось бы о том, статьи закона, статьи положения, я имею в виду, какие санкции нужно предпринять против гуру, если он нарушит традиционно предъявляемые ему требования. То есть отбор, очевидно, был столь тщательным, требования к гуру столь высокими, что, судя по всему, даже не было и срывов. У нас, как мне кажется, сейчас взлет упоения безнравственностью. Усердно убеждают, что в России всегда воровали. Мне кажется, это сомнительно. Казнократ и сын казнокрада – эта характеристика, на мой взгляд, была убийственной. Взять произведение Чехова. Он отразил самосознание чуть ли не всех общественных слоев в прошлом веке. Где у него воспевание кражи казенных денег? То есть я еще раз хочу сказать, что, как я понимаю, общество должно иметь нужду в людях с высокими нравственными стандартами и стремиться свести к минимуму, то есть не считать нормой нарушения признанных норм морали. Простите, Ольга Васильевна, я немножко вернусь назад к тому, о чем мы с вами говорили, когда мы говорили о том, врожденное ли свойство человека нравственность, то есть какие-то нравственные устои, либо это благоприобретенные свойства. Скажите, пожалуйста, все-таки, чтобы поточнее, чтобы яснее это прозвучало, с одной стороны, мы с вами как бы согласны, что нравственность и нравственные устои – это врожденное свойство человеческой души, правда, человеческой личности. С другой стороны, все-таки оно формируется в процессе человеческой жизни, да? Я так это понимаю. Как вы считаете, что является преобладающим? До какой степени и каким образом можно развить в человеке нравственные устои? Я думаю, что очень сложный вопрос, и я не уверена, что смогу ответить. Безусловно, что в индийской традиции человек – это очень большая ценность. Человеком очень трудно родиться. И хотя все время говорится о том, что мир есть развертка Бога, и нет большой грани, допустим, между животным миром и человеком, но всегда все-таки человек как-то очень существенно отличался. У человека есть дхарма, а в животном мире дхармы нет. Вот мне очень нравится такой один образ. Человек сравнивается с земледельцем, который должен готовить свое поле для дождя. То есть, если не пойдет дождь, в бхакти это сравнивается с милостью Бога, то на поле ничего не вырастет. Но если это поле будет каменистое, бесплодное, не готовое к тому, чтобы этот благодетельный дождь принять, то тоже на этом поле ничего не вырастет. То есть усилие должно быть как бы двойное и со стороны человека, и со стороны общества. Спасибо большое. А теперь еще один вопрос. Вы говорите об идеале и о нормах человеческой нравственности. А как, откуда они появились? Кто устанавливает эти нормы? Как вы считаете? В религиозных традициях, конечно, единственный ответ будет таким. Надо поступать так, как заповедовал нам Бог. Это один из самых распространенных способов доказательства бытия Бога. Во всех религиях Бог по определению понимается как разум разумов, мудрость, всеведение, всесовершенное, как всеблагое, как бесконечно совершенная живая личность. У Рамануджи в самой первой сутре комментариев на Брахма-сутры говорится, что благие характеристики Бога столь многочисленны, что обычный человек не может их все даже себе и представить. Но все же даже нерелигиозный человек вынужден признать, что ориентация на Бога как носителя всех благих свойств и характеристик облагораживает человека, как бы направляет его потенции к идеалу. В этом смысле культ личности или авторитаризм, простите меня, негативен. Он как бы принуждает членов общества слепо копировать любые характеристики и поведение правителей. Вспомним, что во времена Сталина вся страна сидела ночами на работе. И только потому, что Сталин предпочитал такой рабочий день, когда встаешь поздно и работаешь далеко за полночь. Теперь у нас все губернаторы играют в теннис. Вообще хорошо, конечно, что не в домино. И так могло бы быть. Но Бог изначально выступает как носитель предельно благих свойств. В одних традициях на передний план выступает справедливость Бога, в других – милосердие. Но изначально признается, что у Бога не может быть злой воли. Это не в природе Бога. Поэтому идущие от Него наставления изначально ориентированы на благое. Но я думаю, что для человека атеистически ориентированного, ответ будет такой. Само общество вырабатывает эти нормы. Нравственность прежде всего связана с действием. Предположим, у двух людей нет зимних шапок, но один пойдет воровать, а другой работать. То есть исходные основания одинаковые, результат тот же самый. То есть оба они добыли шапки, но само действие, их нравственная окраска принципиально разные. Со мной как-то был такой случай. Я стояла около своего дома на остановке, и рядом был небольшой фруктовый базарчик. Вдруг я заметила какую-то странность в окружении. Я вгляделась и увидела, что абсолютно каждый человек вокруг меня держит в руках по два огромных арбуза и при этом как-то блудливо улыбается и торопится поскорее уйти. Оказалось, что разграбили лоток с арбузами. Я не вникала в подробности, но первая мысль у меня была такая. До какой степени один человек беззащитен перед другим? Что в сущности может защитить продавцов на рынке? Только то, что они знают, что их представления о должном поведении их покупателей соотносятся с представлениями об этом самих же покупателей. То есть защищает нас только то, что мы имеем сходные представления о том, что должно, желательно, возможно, неприемлемо, противоправно, наказуемо. То есть получается, что учитель в обществе несравненно фигура более важная, чем милиционер. Он один может научить сотни людей правилам жизни. Я еще раз хочу повторить. Я понимаю так. Нет общества в собственном смысле слова, если в нем разрушены нравственные устои. Может быть, у общества есть какой-то неуловимый инстинкт самосохранения. Во всех цивилизациях были известны наркотики, но, как я знаю, не было цивилизаций, что ориентировались бы исключительно на производство и потребление наркотиков. Теоретически можно представить себе такое общество, где все заняты только этим – и нет других сфер деятельности. Но, предположим, срок жизни был бы лет 20. Но мы же миримся сейчас с тем, что мы живем лет 70-80. Может быть, жизнь в галлюцинациях имеет какие-то черты, которые ни наркоман понять не в силах. но все-таки такой идеал отторгается. Нет общества, где бы он провозглашался. Наркотическое опьянение от рождения до смерти. Можно мне еще задать один вопрос вот по поводу того, о чем мы сейчас с вами говорили? Скажите, можно ли так разделить, что существуют, скажем, идеалы нравственности и нормы нравственности? И тогда в чем отличие идеалов от норм, как вы думаете? Я думаю, что в каждом обществе, в каждой традиции есть и идеалы, и нормы нравственности. И все-таки между ними разница есть. Норма нравственности – это то, без чего общество не живет. Они как бы общепризнанными. Идеал нравственности – это более высокая вещь. И, конечно, в индийской традиции их называют святыми. Рамакришна, Ганди. Сейчас в современной Индии был последователь Ганди Виноба Бхавы. Он скончался. Может быть, святых в обществе не может быть слишком много. Они как бы воплощают в себе ту потенцию, на которую человек способен. То есть и нормы нравственного поведения у обычного человека могут развиваться в лучшую сторону, в сторону продвижения к идеалу. А идеал как бы тот маяк, на который он ориентируется. Но вот мне интересно, что в индийской традиции после Ганди, у самого Ганди, ведь очень интересная трактовка ахимсы. Бхакти требует, желает, хочет, выдвигает любовь к Богу. И отношения между одним человеком и другим тоже ориентированы на такое дружеское, товарищеское, любовное. Но ахимса у Ганди как бы шире, чем любовь. Она как бы принимает уже значение такой правовой нормы. То есть он как бы говорит, что ты имеешь право не любить. Я насилие над твоей личностью совершить не могу. Если ты не можешь любить, не люби. Если тебе по силам любить, люби человека, это прекрасно. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, ты не можешь разрушить другого человека, принести ему какое-то зло, принести ему какое-то насилие. То есть насилие у него получается норма, что как бы вышло за рамки этики и как бы приближается уже к нормам права. То есть можно сказать так, что существуют идеалы нравственности, к которым человек в принципе должен стремиться, особенно если он стремится, занимается духовной практикой, и есть нормы нравственности, существующие в любом обществе, и они в основном сводятся к тому, что люди не должны причинять беспокойство друг другу, и нормы нравственности – это то, что удобно обществу, в частности, вот нашему современному обществу удобны такие нормы. Я думаю, что, во-первых, удобно в том плане, что общество как бы теряет облик человеческого. Оно разрушается в принципе. На мой взгляд, может быть и какое-то уничтожение какого-то цивилизационного куска. Но общество имеет все-таки и ценности. Вот человек – существо, которое наделено своими какими-то ценностями и потенциями. Вот поскольку я занимаюсь историей философии и религии, то иногда я встречаюсь вот с таким пониманием, что философия очень далека от жизни. Любая философия, светская, религиозная философия. Но философия – это проблема миропонимания, мирочувствования, мироощущения, миродействия, если можно сказать. На философии строится определенное мировоззрение. Мировоззрение является основанием политической программы. На политической программе строится действие. То есть философское видение мира является как бы основой всего. И надо сказать, что вот есть интересное такое замечание, что в любом обществе всегда есть люди, которые в поле и пашут это поле. А среди них один стоит тот, который не пашет, но смотрит в небо. Но вот общество не может существовать без того, чтобы были какие-то люди, которые как-то думали над тем, что есть ценное, что есть нравственное. И чтобы, конечно, находились в обществе люди, которым по силам было бы воплощать представление о нравственности в жизнь. То есть не может быть общества без людей, которые смотрят в небо на звезды. Замечательно. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, нормы нравственности, универсальны ли они? Они одинаковы для всех людей? Или все-таки в разных обществах существуют различные нормы нравственности? Я думаю, что когда общество проходит определенную стадию, выходит из дикости в цивилизацию, нормы как бы примерно в основных чертах уравниваются. Например, каннибализм не свойственен мировым цивилизациям и мировым религиям, но все-таки общество, где он или был, или еще считается приемлемым, есть. Вот мне опять интересно то, что писал о ненасилии Ганди. Он говорил, что как сейчас мы порицаем каннибализм, может быть, в будущем человек не будет принимать насилие в принципе. Вот интересно, что, по его мнению, природа женщины такова, что она меньше, чем мужчина, влечется к насилию. И Вивекананда в прошлом веке говорил в известной мере сходно. То есть надо стремиться победить человека силой своего интеллекта, то есть убедить его в том, что он заблуждается. Индуистская традиция, как известно, вообще не имеет понятия «враг», в том смысле, что не имеет представления о носителе зла, в онтологическом смысле. Все живое есть развертка Бога. Человек способен ошибаться, с этим нужно смириться, но он не должен отождествляться со злом как таковым. Я понимаю, что определенное продвижение в уравнивании подходов есть. Вот мне кажется, что сейчас мировое сообщество готово признать войну наибольшим злом. И достаточно недавно это было не так все-таки. И при этом интересно, что война порицается, а производства и продажи оружия нет. Может быть, мы доживем и до другого подхода к этому. Мне кажется, что в разных традициях можно видеть сходные нормы. Это как бы универсалии культуры. Любовь к матери, уважение к отчему дому, порицание воровства, грубости, прелюбодейства. Как я понимаю, тенденция осуществляется в направлении универсализации норм нравственности. Сугубо отрицательную характеристику получают сейчас узкогрупповые, хотя и высокие нормы, но направленные только на какую-то часть человечества. В фашизме, к примеру, понятия о чести, доблести воина были очень высокими, но основой миропонимания была расовая теория исторического процесса. Марксизм тоже четко делил весь мир по классовому признаку. То, что целесообразно в интересах пролетарской революции, признавалось, безусловно, нравственным. Это сейчас отвергается. Как я понимаю, достойным может быть признан только тот, кто по своим характеристикам лучше других, вне зависимости от принадлежности к расе, нации. Ольга Васильевна, можно ли сказать, что те свойства нравственности или те идеалы нравственности, которые существуют в обществе, можно считать универсальными? То есть то, что считается идеалом, и что идет от священных писаний, от Бога, как считают все верующие, это универсальные свойства нравственности, и они существуют в обществе как идеал. А то, что мы называем с вами вот сегодня нормами нравственности в человеческом обществе, изменчивы в зависимости от того, что нравится тому или иному обществу, что ему более пригодно и полезно, то и есть нормы. Я бы все-таки так точно не говорила. Вырабатывает общество нормы и вырабатывает идеал. Для человека, который стоит внутри какой-то религиозной традиции, естественно, будет сказать, это те нормы, что нам дал Бог. Это тот идеал, к которому, как он сказал, нам нужно стремиться. Но все-таки для человека, который стоит, допустим, который следует атеистическому миропониманию, будет, естественно, сказать, что нравственным человеком может быть и тот, кто не следует никакой религиозной традиции. То есть, что нравственность от религиозного учения отделена. Но совершенно разное отношение человека, который является неверующим и человеком, который является верующим. В принципе, вот мы говорили о том, что нравственность – это одно из доказательств бытия Бога. Этих доказательств существует разное количество в разных традициях. Например, в христианской их считается 5, в индуистской традиции их около 10. И везде действительно нравственное доказательство – одно из самых важных. Но, как известно, бытие Бога нельзя ни доказать, ни опровергнуть, потому что это принципиально иная сфера, чем та сфера, что может быть подвергнута, анализирована логическим рассуждением. Здесь самое главное – вера. То есть если человек верит, для него какой-то логический анализ может служить той областью, которая как бы рационально ему докажет то, что он чувствует всей своей душой. А для человека неверующего это как бы ничего не будет значить. У него другое миропонимание. Вот есть хорошее такое выражение, что Вселенная темна для слепого, без звука для глухого и без Бога для атеиста. То есть обладать даром веры – это тоже своего рода дарование. И считается во многих традициях, что человек потому и верит, что на него воздействует Бог. Но все-таки мое понимание таково, что общество вырабатывает, способно выработать, если это здоровое общество, нормы нравственности и нормы идеала. А для верующего человека это, естественно, все будет еще более убедительным, действенным и единственно возможным, потому что для него это будет связано с именем Бога. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. А теперь, если позволите, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям в связи с тем, о чем мы с вами сегодня говорили? Может быть, для вас прозвучит это странно, но в первую очередь я желаю всем остаться живыми. Как я понимаю, идет эпоха великих жертвоприношений. Моя мама как-то сказала о Второй мировой войне, как много людей родилось только для того, чтобы их принесли в жертву. И я вижу, что ситуация повторяется. Сейчас одни устроители жертв, а другие выступают в виде жертвенного материала. Так что в первую очередь желаю всем выжить. Мне самой кажется, что когда у нас отнято так многое, деньги, здоровье, достоинство, без денег не может быть достоинства, все же невозможно отнять любовь наших близких и родных. Я как-то невольно стала считать, что единственное, что нам может помочь выжить, это любовь друг к другу в религиозном, невротическом смысле. То есть наши друзья и родные – это наше расширенное «я». Они как бы делают нашу жизнь еще возможной. Может быть, у меня мрачное видение жизни, но это то, что я вижу вокруг себя. И поэтому мое первое пожелание – это искать тех, кто похож на вас самих, или тех, кому вы можете объяснить себя. То есть искать таких людей. Поскольку я сама занимаюсь индийской религией и философией XIX-XX веков, то я вижу, что проблема человека всегда важная в индийской традиции, в это время стоит особенно остро. И за идеями гуманистов о единстве человеческого рода, утверждениями о возможности преодолеть несвободу, соотнесенности человека с высшим абсолютом, стоит естественное для каждого, где бы и когда бы он ни жил, желание существовать, познавать и быть счастливым. Индийская традиция выражает философию бытия человека формулой «сат-чит-ананда» – «Бог есть чистое бытие, сознание и радость». И я понимаю так, что это свойственное самой человеческой природе желание оправдывает врожденное право человека не соглашаться с жизнью зависимой, убогой и безнравственной. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня ответить на мои вопросы. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся с вами и поговорим как бы более углубленно на те же самые темы нравственности, поскольку проблема эта практически безгранична. Благодарю вас. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала Ольга Васильевна Мезенцева. Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-то вопросы либо предложения, связанные с нашей нынешней беседой, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. А теперь мы прощаемся с вами. Мои лучшие пожелания. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Вела передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова.